Глава 5. На удивление, в этот раз я спал всего 5 часов и больше не хотел. «Отлично!» — было первой моей мыслью, когда встал и влез ногами в тапочки. Дальше был тяжелый вздох от осознания того, что организм сбоит. По всем моим прикидкам, я должен был минимум сутки проваляться как убитый. Но раз мои прогнозы не сбылись, то у меня, вероятно, проблемы. Захотелось крепкого кофе, и я пошел к телефону, чтобы заказать его. Когда принесли кофе, я смог сделать парочку больших глотков, и мой мозг полностью включился в работу. Я принялся анализировать. Первым делом прислушался к себе, а затем прыгнул в астрал. Эх, не бывает все так гладко, мой организм, оказывается, в некоторых аспектах усилился. Вот что значит провести несколько тяжелых битв за последнее время. Каждая битва делает тебя сильнее, но почему же я не рад? А потому что я не обычный житель этой планеты, что стремится к силе любым путем. У меня тут как бы свой путь, и я по нему следую. Я программировал свое усиление четко по плану, чтобы не было перекоса ни в одну из сторон. Пока я был слишком занят делами, перекос практически случился, и сегодня мне придется убить весь день, чтобы его исправить. Вообще-то мое развитие со стороны может выглядеть странным, если я о нем расскажу другим людям. Они могут сказать, что я сумасшедший или идиот. Я уже давно мог быть в ранге крепкого абсолюта или, если использовать принятую аристократическую градацию, нормального высшего мага. Но, может, мне так кажется. Однако я своими же усилиями распределяю энергию по нужным мне аспектам и оттого расту очень и очень медленно, зато во всех направлениях сразу. Ну, точнее, не во всех, а в нужных конкретно мне. После кофе просидел часов 6, за которые реально задолбался, и вся кровать, на которой я сидел, была мокрой, словно оттуда вылили ведро воды. Никак не меньше. Распутывать энергетические узлы — это еще та задачка, скажу я вам. А сколько сил стоит распутать тройной, хаотичный узел, который уже начал формироваться в структуру? Если порвать такой, то можно стать магическим инвалидом, у которого техники будут криво работать. Блин. Ведь знаю, что это не так. Но как же сильно берет злость, видя, что проморгал все это. В прошлой жизни я к своей прокачке относился невероятно серьезно, а тут прям как подменили. Решено. Сегодня точно никуда не пойду. Впрочем, я, кажется, никому и не был нужен. За целый день ни одного звонка, хотя я видел, что Волк прислал ко мне бойцов, которые дежурили у моих дверей. И как он только договорился с администрацией отеля? Неужели боится, что на меня нападут, пока я буду в отключке? Зря он это сделал. Сегодня меня оберегал Один. Он, кстати, успел поймать двух шпионов, которые пытались пробраться в отель под землей. Но это были не бойцы, а технари, которые должны были повесить аппаратуру и свалить. Свое дело они сделали и свалили. А потом пришли мышки, жучки и птички, которые все сперли и тоже ушли. После второго провала группы попытки прекратились. Шнырька же ужасно возмущался, что на это дело я отправил не его, заедая при этом свой стресс и обиду мороженкой. Примерно в 2 часа ночи я завершил основную работу и выдохнул. Но зато появилась новая проблема. У меня скопилось довольно много свободной энергии, которую некуда было перенаправить. И поскольку она уже была в активном состоянии, то мне нужно ее выпустить. Выйти на улицу и создать целое иллюзорное представление на весь район мне было жалко, как и другие способы просто слить ее в никуда. Оставался вариант с печатью. Но и тут не все просто. Печать требует предельной концентрации при нанесении, а я был в не лучшей форме. Как итог, победила жадность, но я решил не продолжать сейчас регенерацию, а взять что-то попроще. Раз вчера мне встретился менталист, значит, это сама судьба намекает мне, что делать. 2 часа ночи, а я вместо того, чтобы спать, сижу и медитирую, чтобы подготовиться к нанесению печати. Печать ментальной защиты первого уровня очень простенькая, если сравнить ее со вторым или третьим, что, впрочем, логично. Но если сравнить с другими, то она тяжелее, чем регенерация 6 уровня. Ментальная печать наносится в 3 параллельных слоя с дополнительными контурами. Ментал — очень тонкая школа магии, и неопытный менталист не так навредит врагу, как себе мозги поджарит. Я был уверен в своих силах и в 10 утра закончил работать. Печать была начертана, но она была полностью пустой. Вся энергия ушла на контур. И сегодня у меня есть время поспать, а завтра нужно срочно отправиться на поиски разлома. И хотя в столице их нет, по словам людей, но я обязательно найду, и как минимум два под землей. Я ошибся. Времени для нормального сна у меня не было. Только я уснул, как срочно всем понадобился. Мне один только волк раз пять звонил, подумав, что я должен был уже оклематься, и уточнял разные вопросы. Ведь сегодня, как он сказал, должны отправиться 5 самолетов в Иркутск с нашим добром. Дальше была Анна, которая звонила спросить, что делать с девушками, которых привезли, и поинтересовалась, не решил ли я завести гарем. Я же был настолько сонным, что просто ляпнул «делай, что хочешь». Только потом, засыпая, понял, какую глупость я сморозил, ведь, судя по ее реакции, она именно такого ответа и ожидала. Уснуть я смог только тогда, когда выключил телефон, и следующее мое пробуждение состоялось уже утром следующего дня. «Шука! Собаки!» Вместо «доброго утра» стал психовать Шнырка. «Чего случилось?» — сразу проснулся я. «Откуда нападение?» Не мог понять, кто может напасть на меня в таком месте. Или это не на меня? «Шуки! Шлабы!» Оказалось, что в отеле закончилась его любимая мороженка, то, что с ягодами. Да, Шнырька стал гурманом. В прошлой жизни он предпочитал только классическое сливочное, а сейчас распробовал и умничает. А еще Шнырька у меня поумнел и научился пользоваться планшетом. И теперь сам заказывает в отеле мороженка, а деньги списывают с моего счета. Все во имя мороженки. Включив телефон, я выматерился. Мне стали приходить сообщения от Бурбулиса. «Александра, скинь денег, будь другом». Не получив от меня ответа, он повторил свое сообщение. «Ну прям очень надо». Но ответа, ясное дело, не было, и он сдался. Зато через 2 часа было новое. «Сань, слушай, а в чем смысл жизни?» Так и нашел денег в другом месте. Проверил свои счета и увидел, что теперь ему Анна скидывала деньги, только на порядок меньше, чем я. «Сань, слушай, а за что могут приписать измену родине?» Вот тут-то бутербродик и выпал из моих рук. Я уже хотел было схватить телефон и срочно набрать его, как поступили новые запоздавшие сообщения. «Саша, я знаю, что в последнее время многого прошу, но и ты пойми меня, время такое. Но я не хочу быть нахлебником, и потому... Сань, не надо давать денег. Купи меч, а? Родовой нормальный такой меч, в хозяйстве точно пригодится». Аппетит у меня напрочь пропал, и очень захотелось увидеть Бурбулиса. Еще одно сообщение. «Сань, забудь про меч». Тут я подумал, что все обошлось, и он вернул потерпевшему его реликвию, но нет. «Купи 4 родовых меча, а? По дешевке отдам». «Вернусь домой, назначу ему зарплату». «Плевать на экономию, ему срочно нужна ежемесячная зарплата». Стал прикидывать, во что мне могут вылиться его похождения, но опоздавшие сообщения не дали этого сделать. «Ладно, не покупай мечи, раз не хочешь. Я понимаю, что это слегка затратно и проблематично». «Хорошо, что он исправился, у меня аж отлегло». «Их уже Анна купила». «Ну, твою гидру за хвост. Ведь знает, кому предложить. Анна, как врожденная Голдсмит, никогда не пройдет мимо прибыли. Небось, уже торгуется за них с родом владельцем». Я очень надеялся, что на этом все, но было еще одно сообщение. «Александра, друг мой, тут такое дело. Давай создадим свою страну. Первого министра по культуре я уже нашел». После этого больше сообщений не было. «Нет, я точно хочу познакомиться с его другом. Мне тяжело представить, что это за человек такой, что так влияет на Бурбулиса. Пожалуй, после того, как вернемся домой, мне нужно будет с ним серьезно поговорить». Императорский дворец, город Петербург. «Мам, ну это нечестно», — жаловалась Ольга своей матери. «Почему мне не дали доступа к досье Галактионова? Почему его вообще засекретили?» «Потому что так надо», — улыбнулась она и закинула в рот еще один кусочек молодого ягнёнка. «Мам, я цесаревна или погулять вышла? Я имею полное право получить к нему доступ». Императрица усмехнулась. «Вот и я тебя не раз спрашивала, кто ты», — укоризненно посмотрела она на дочь. «Я тебе сколько раз просила заняться делами империи, а не только рисковать своей жизнью в битвах. И вообще, может, я уже хочу наследников?» «Зачем? Каких наследников? Нет, я не готова», — сделала сразу несколько шагов назад Ольга, когда услышала эти страшные слова. Императрица рассмеялась. «Как это зачем? Ты их сделаешь и воспитаешь, а мы уже посадим их на трон, и я тогда смогу уйти на заслуженный отдых, как это сделали мои родители», — звонко рассмеялась она после того, как рассказала дочери свой мудрый план. «Они даже понять не успеют, как мы все провернем, и каждый сможет заниматься своими делами». «А ты жестокая», — сузила глаза Ольга. Так вышло, что в их семье только император поистине любил возиться с делами империи, а вот женщины нет. Ольга грезила только битвами и силой, а ее мать хотела просто наслаждаться жизнью. Устала она от всех этих интриг, в которых у тебя стало меньше друзей, чем платьев на сегодняшний день, которые нужно одеть. Ведь каждое платье готовили для определенного приема. «И коварное», — добавила ее мать. «Я тебе скажу так. На деле Галактионова мы уже словили 6 кротов, которые работали на всех подряд, кроме нас. И думаю, что мы еще поймаем». «Ну так и что? Пусть себя ловят», — не понимала девушка, почему ее не допускают. «Ты мне дай доступ», — надула она свои красивые губки. «Знаешь, раз тебе интересно узнать о нем побольше, то иди, общайся, изучай. И не делай маме нервы». На этом их разговор был закончен, и Ольга покинула обедающую мать. А императрица осталась одна, и улыбка не сходила с ее лица. Давно она не видела, чтобы нашелся настолько интересный человек, способный сколыхнуть в одиночку столько событий. Конечно, во многом ему везет, как ей кажется, но это не точно. Слишком много в докладах прорех, и никто не понимает, как он провернул то или иное дело. У этого парня точно не один, и даже не десяток секретов, что странно. Ведь все думали, что когда уничтожили его род, то разграбили там все до основания. Может быть, что кто-то скупал все секреты рода и потом передал парню, найдя того. Однако слишком нереалистично это звучит. Если задуматься, она все еще не понимает, как он вытащил ее с того света и сделал это так, словно проделал не одну сотню раз. Удивительный парень. Когда она смотрит в его глаза, то ощущение, словно перед тобой даже не император, а тот, кто ими повелевает. За всю свою жизнь она привыкла видеть самых разных людей. Но Галактионов самый странный за последние 10 лет, не меньше. «Ваше императорское величество», — зашел в обеденный зал распорядитель, «напоминаю, что у вас аудиенция с представителями Триумфа через 15 минут». «Они уже выдвинули свои претензии», — уточнила она. «Да, но осторожно, они явно боятся вас». «Ну, наконец-то, хоть кто-то в этой империи еще боится власть», — тяжело вздохнула она. «Я буду через 20 минут». Распорядитель поклонился и удалился. А императрица осталась обдумывать свои мысли до конца. Ей нужно раскрутить ситуацию как можно выгоднее, но при этом вывести из-под удара Александра. Она и так слишком сильно им рисковала. Не могла она подумать, что он схлестнется с теми сумасшедшими стариками. Да и с Триумфом может тягаться только сумасшедший, но никак не барон. Разломы я нашел без проблем. Но это только на планшете в тайном разделе разломщиков, как я его сам для себя прозвал. Проблема была только в том, как туда добраться. Они все находились глубоко под землей, в сети извилистых коллекторов и тоннелей. С этим делом мне помог Шнырька и Один. В этот раз я попробовал совместить их работу, завязав Шнырьку на Одина таким образом, чтобы крыс посылал своих разведчиков, перекидывая информацию сразу на Шнырьку. А Шнырька уже складывал полную картину и карту и проверял маршруты. Как ни крути, но ядовитая калибри, которая своим ядом может убить разве что муравья, не особо умный разведчик. Летит вправо, летит влево. А вот лететь уже в туннель 3БА-9827 она не понимает. В первом разломе, куда мы дошли, были интересные противники. Полугуманоиды, но тупые, как валенки, лучше не скажешь. Разлом сам по себе красный. Но я бы не отнес его к пятому рангу. Он был заполнен равноходящими ящерами, которые были похожи на людей. Но что примечательно, в бой они ступили уже на 4 конечностях, а ходили на 2. Странные. Об этом разломе сообщили еще 30 назад, и никто не одосужился его закрыть, отчего был прорыв. И сейчас в тоннелях больше ящеров, чем в самом разломе. Я пока дошел, раз 20 оголял свой клинок, пуская его в дело. «Непорядок, разберись», — дал команду Одину, когда Шнырька мне доложил, сколько их бродит по округе. «Будет исполнено», — поклонился мне Один и двинулся в темноту. «А ты со мной», — это уже Шнырьке, который как раз вышел из разлома. «Слабаки», — выдал он свой вердикт, и я был с ним согласен. Полные слабаки, которых там было не больше 200. Зайдя в разлом, первым делом я достал аквилу и побежал на ящеров, что сидели здесь же, на поляне у костра. Они не успели сообразить, что произошло, и умерли быстро и безболезненно. Это было легко, если учитывать, что они только дозорные. а вот в пещере за их спиной находятся все остальные. Призвал 2 тигров и 6 десятков муравьёв, а ещё 3 пустынных медведя. Пустынники вообще интересные существа. В их шерсти столько песка, что они могут буквально им управлять. В сводках истов так и пишется. А на самом деле эти медведи владеют стихией земли, но используют только песок. Могут незаметно при атаке засыпать врага песком таким образом, что тот потеряет концентрацию. У ящеров же глаза большие, и песок может доставить им много дискомфорта. Подошёл к пещере и создал 3 шаровых молнии, а затем запустил их внутрь. Раздался треск и разрывы, похожие на гром, только очень громкие из-за того, что это происходило в закрытом месте. Шнырька сразу показал мне, что молния прыгает от одного к другому противнику, а они все орут что-то на своём и мельтешат. Когда молния собрала свою жатву, то в пещеру влетели медведи, которые запустили пылевую волну и принялись всех рвать. Не знаю почему, но в последнее время я часто стал использовать разных мишек. Следующими забежали муравьи, и началось мясо. Только спустя минут 15 в битву вступил я сам, и то, чтобы помочь добить главного ящера, который вымахал аж до 3 метров, в то время как его сородичи ростом были максимум 2 метра. Пока его отвлекал последний выживший медведь, я подбежал со спины и рубанул того по 2 задним конечностям, чем лишил подвижности. Он хотел было полоснуть меня своими когтями, но не смог уже оттолкнуться для прыжка и получил клинком в черепную коробку сбоку. Так и умер, а разлом был закрыт. Старый разлом. Много жалеек, которые мне сейчас лишними совсем не будут. К слову, пока я шёл сюда, постоянно жевал жалейки, дабы собрать достаточное количество энергии. После этого разлома я, не отходя от кассы, как говорят в народе, отправился в следующий. Тот находился всего в 7 километрах отсюда. Там всё было уже сложнее. Он был заполнен дикими пернатами, и внутри стояла самая натуральная гора. Вся гора и была разломом, и на всей её поверхности находились гнёзда разных птиц, начиная от мутировавших орлов до мелких виверн. Смешно было наблюдать, как 10 голубей с красными от крови глазами заклевали огромного ястреба. Скакать по разлому Аки-Козлик мне не хотелось, а потому я просто спокойно уселся на верхушке горы и стал медитировать, а вот Один работал. Впрочем, Шнырька тоже не спал. Подножье горы было усеяно трупами бедолаг, которые разбились, и вот там было море полезных штук, например, меч фиолетового цвета из материала, очень смахивающего на адамантий, или кучка золотых монет. Но, как оказалось, золотые монеты — это не вершина глупости, ведь металлы можно использовать намного полезнее. Здесь Шнырька нашёл 2 скелета, у которых были мешочки, служившие кошельками. Вот там все монеты имели по 3 крупных камушка. Всё бы ничего, но эти камушки были бриллиантами. Такой вот простой поход в разлом сделал меня сегодня богаче, наверное, на 1350. Вот именно за это я и люблю разломы. Но больше всех был доволен Один. Он возился 2 часа, пока всех не перебил, и в моей душе собралась целая сходка пернатых, которые не понимали, куда попали. Ничего, запустим к ним дракончика, пусть расскажет им правила. Из разлома я вышел на поверхность и с большим удовольствием вздохнул чистый воздух. «Такси надо!» Не успел я и минуты здесь простоять, как возле меня остановился мимо проезжающий таксист. «Хм, я только подумал, что надо машину словить. Неужели Вселенная стала отвечать на мои запросы?» «Приятно». Я отправился в район Истов, и там лично передал Волку документы, которые Шнырька спёр у Триумфа. Он должен был их отправить в следующей партии к Анне и позаботиться, чтобы они не пропали. Он пообещал отправить их с посылкой призрака. Ещё отправились монеты, а также другие ценности, которые Анна продаст. И моё кольцо снова оказалось пустым. «Какие планы на сегодня?» — спросил у меня волчара, когда мы стояли на крыльце склада. «Да вот думаю, что стоит прогуляться к старым друзьям», — улыбнулся я ему. Из стены вышел призрак. «Можно с тобой?» — понял он, о ком я говорю. «Нет», — покачал головой. «В этот раз я сам». Империя драконов. Провинция правителей. «Чэнь Хуэй!» — скинулся мужчина при виде того, кто пришёл к нему сегодня в гости. «Сколько зим! Рад тебя видеть!» «Я тоже рад вас видеть, генерал», — улыбнулся мужчина и пожал руку своему старому знакомому. Слова про старого знакомого не были просто словами. Генерал Хон Хэй действительно был уже не молод, но мало кто в империи может назвать его стариком. Он был крепок не только телом, но и духом. «Проходи в мой скромный дом. Сейчас накроют на стол», — сделал он приглашающий жест. Скромным дом тоже было тяжело назвать. Эта резиденция имела одних только спален больше 30 и ванных комнат вдвое больше. Гость уважительно прошел за хозяином поместья в обеденный зал, где тот усадил его за низкий столик, а затем громко хлопнул в ладоши. Из боковых дверей, которые стали открываться, вышли слуги, разодетые в строгие традиционные одежды и с подносами в руках. «Как всегда, приемы у тебя на высоте», — заметил его гость. «Ты перехваливаешь меня», — улыбнулся Хуэй. «Вот раньше», — мечтательно закатил он глаза, — «тогда были пиры, но и поводов было гораздо больше. Раньше твои победы посадили немало печёнок твоих гостей. Ведь они были такими грандиозными, что праздновалась вся Великая Империя», — похвалил он бывшего генерала. «Твои слова приятны мне», — расцвела довольная улыбка на его лице, но он быстро взял себя в руки. «Скажи мне, ты прибыл ко мне как кто?» Вопрос был задан серьезным голосом, ведь от него зависело многое. Гость вздохнул. «Как советник». «Тогда я внимательно слушаю советника дракона», — разговор перешел на серьезные тона. «Работа такая», — пожал он плечами и перешел к делу. «В империи объявился приручитель». Пиала Саке лопнула в руках генерала после того, как он услышал новость. «Невозможно! Мы уничтожили их всех!» Хотя он и старался говорить спокойно, но в его душе бушевала буря. «Не всех», — усмехнулся советник. «И тебе это хорошо известно». «Она запечатанная! Я лично провел обряд!» — напомнил он ему о том, о чем было и так известно. «Помню, это было сказано тебе не в упрек. Там, где одна, там и другие могут быть». Генерал задумался, медленно попивая саке уже из другой пиалы, которую услужливо подсунули ему слуги. «Кто?» Для него это было невероятно важно, и оттого он не знал, какой вопрос задать первым. «Ты уверен, что хочешь это знать?» — с легкой насмешкой спросил у него советник. «Кто?» — еще раз спокойно спросил тот, но в голосе уже ощущалась скрытая угроза. Советник еще раз усмехнулся. «Галактионов, знаешь таких?» «Невозможно! Я лично убил последнего из них!» Не смог совладать с эмоциями старый генерал и подорвался со своего места. За его спиной закричали слуги, которые в этот момент умирали в страшных мучениях. За спиной генерала развивалась его смертельная аура, которая приобрела вид плаща. Но помимо плаща были еще и души, которые словно пытались вырваться из его тела, но никак не могли этого сделать, и это причиняло им боль. Слуги умирали, а вот советник даже бровью не повел и продолжал отпивать со своей чашки, которую ему ранее вручил лично хозяин поместья. «Все в этой жизни может быть, кроме слабости дракона, сам же знаешь», — повторил тот мудрость их народа. «Но я тебе скажу даже больше. Он ее сын». «Что случилось? Я ощутила твою ауру». В этот момент в помещение вбежала женщина. Она выглядела непривычно для этой местности, хотя и была одета в китайские традиционные одежды и говорила на местном наречии, но имела характерную имперскую внешность. «Линь Хуавэй, мое почтение», — улыбнулся ей советник, но последние слова сказал с явным пренебрежением, что не скрылось от нее. «Иди к себе», — строго приказал ей муж-генерал, и она тут же выполнила его приказ, а затем он повернулся к советнику. «Я лично убил ее отпрыска». «Одного, да», — кивнул он. «Но о втором ты ничего не знал». «Она обманула меня». В этот миг его глаза налились кровью, и души за его спиной заряжали еще сильнее. Только что был выписан приговор. Наверное, ничего не могло спасти ее жизнь, насколько силен был его гнев. «Успокойся. То, что она тебе не сказала, было не ее желание, а самого дракона». От его гнева не осталось даже и следа. А глаза бывшего генерала блеснули, и он улыбнулся. «Тогда ладно». Ни один человек в их империи не будет сомневаться в мудрости дракона. На самом деле ее сын до недавнего времени жил в прусском княжестве. У нас на него были интересные планы, но что-то там пошло не так, и ему пришлось уехать оттуда. До этого, кстати, по нашей информации, он не имел дара своего рода, а теперь имеет. И потому, прости меня, но я пришел сегодня не к тебе, а к твоей жене. Ее вызывает к себе дракон, она должна выполнить для нас одно задание. Отпустишь свою жену?» «Она справится», — твердо и уверенно сказал мужчина. Советник хитро улыбнулся. «Даже если ей потребуется убить своего сына?» Ему было интересно увидеть реакцию своего друга. «Даже если после этого ей придется зачать там нового ребенка от императора, а затем убить себя?» Он ни капли не сомневался в своих словах.